Рейслин осознал ситуацию. Жрецы уверены, что он преднамеренно остановил арбитра, задержав его разговором, чтобы убийца смог подкрасться к нему сзади. В его оправдание никто не поверит, в этом маг не сомневался. Все улики были против него. Рейслин вскочил на ноги и выхватил розовые лепестки. Слова сонного заклятия были наготове, и уже через секунду он четко произнес: «Астасарк синураван кринави!» Маг швырнул лепестки в лица жрецов, и те дружно рухнули на мостовую. Один скатился в канаву, второй растянулся у самых ног Рейслина. Фонарь первого ударился о камни и разлетелся на куски, но, к сожалению, другой продолжал светить. Рейслин хотел разбить его, но не рискнул задерживаться. Уже раздавались свисты и крики стражников, а он помнил слова Иоланты о том, как серьезно стражи Нераки относятся к убийству любого служителя храма Такхизис. После смерти арбитра на ноги поднимут весь гарнизон. На мгновение Рейслин задумался, что ему следует делать. Разумеется, он мог мгновенно исчезнуть, перенесясь в свою комнату с помощью магии. Но, подняв взгляд к небесам, маг увидел, как алый глаз в унитаре словно бы подмигивает ему. Вспомнив о черной фигуре, юноша подумал, что это могло быть знаком. Богиня всегда благоволила Рейслину. Конечно, он подвергает себя опасности, но упускать такую возможность было нельзя, и Рейслин бросился в ту же сторону. В серебряном свете солинари, смешавшегося с алыми лучами лунитари, маг сразу понял, что убийца совершил ошибку. Поспешив, он побежал в тупик. В конце переулка возвышалась высокая каменная стена, и если у него нет крыльев, он должен был все еще оставаться здесь. Рейстин пошел медленнее, осторожно всматриваясь в каждую тень и прислушиваясь к каждому звуку. У убийцы мог быть с собой не один нож, и Рейстину совсем не хотелось ощутить его у себя под ребрами. Услыхав возню в конце тупика, маг вскоре заметил и самого убийцу, безуспешно пытавшегося перебраться через стену. Но высокая преграда была сложена на совесть, между камнями не оставалось и щели, чтобы зацепиться. Сорвавшись в очередной раз, убийца, глухо ругаясь, растянулся на земле. В неверном лунном свете, полускрытый тенями, он выглядел слишком низкорослым и стройным, так что вначале Рейстин принял его за ребенка. Но подойдя ближе, маг с удивлением узнал в темной фигуре кендершу, которую Талин Торин выкинул из разбитого щита. Вместо привычного кендерского разноцветья на ней была однотонная одежда, черные блузы и штаны. Только в темную шапку были вплетены желтые шнурочки. В ее руке блеснула сталь, а глаза замерцали. Само лицо женщины сейчас удивительно не походило на кендерское, мрачное, холодное и решительное. «Только подумай крикнуть стражу, и я тебе все горло располосую», — сказала кендерша Рейслину. «Я очень неплохо обращаюсь с ножом. Ты мог видеть, насколько я быстра». «Я и не собирался кричать», — ответил Рейслин. «Я только хотел помочь тебе справиться со стеной». «Такой слабак, как ты?» — изумилась кендерша. «Да тебе и котенка не поднять». Невдалеке раздались свисты и крики стражи. Но женщина не казалась испуганной или возбужденной. Вела она себя совсем не по-кендерски. «Я мог бы использовать магию», — произнес Рейслин, — «но не просто так». «Ну и сколько?» — нахмурилась кендерша. «У тебя нет времени торговаться», — сказал маг холодно, протягивая руку. «Поэтому или договариваемся, или нет». Женщина колебалась, подозрительно глядя на него, но близкий топот и крики помогли ей решиться. Она уверенно пожала руку Рейслина, маг произнес заклинание, и они оба воспарили над стеной, словно перышки, а потом, бесшумно и быстро, приземлились на улице с другой стороны. Тассельхов после такого непременно испустил бы множество криков, возжелал бы обсудить увиденную магию и потребовал бы, чтобы Рейслин проделал все снова. Но эта женщина не проронила ни звука. Через миг после того, как ее ноги коснулись земли, она уже была готова нестись дальше, словно выпущенная из лука стрела. Но Рейслин, знакомый с уловками кендеров, не выпускал ее руки, крепко держа, даже когда женщина попыталась вырваться, почти вывихнув ему плечо. Судя по звукам, около места преступления собиралось все больше стражей, и они явно готовы были расширить район поисков. «Мы заключили сделку», — произнес маг, продолжая держать брыкающуюся кендершу. «Но у меня нет с собой стали!» «Мне не нужны деньги. Мне нужна информация». «Я ничего не знаю!» Женщина вновь попыталась вырваться. «Как тебя зовут?» «Не твое дело!» «Меня зовут Рейстин Маджери», — сказал он. «И теперь ты знаешь меня. Скажи, как тебя зовут? Это же не повредит тебе?» Кендерша задумалась. «Думаю, нет. Я Мэри Голд Ракушка». Рейстлин подумал, что за всю историю Кринна у хладнокровного убийцы никогда не было более неподходящего имени. «Вообще-то все зовут меня Мэри», — добавила она. «А тебя, наверное, все зовут Рейст?» «Нет», — отрезал Рейстлин. «Только один человек в мире называл его так». «Ты что-то знаешь о скрытом свете, Мэри?» Это прозвучало как утверждение, а не как вопрос. «Скрытый свет? Впервые слышу». «Я тебе не верю. Я знаю ваш народец и никогда не поверю, что у Кендера хватит смелости на такой план». «Но это сделала я!» — негодующе воскликнула Мэри. Рейслин только пожал плечами. «Я могу вернуть тебя назад за стену». Они оба слышали голоса охранников, ворвавшихся в переулок, но Мэри упрямо надулась и молчала. «Я могу помочь», — сказал Рейслин. «Ты же сама видела». «Но ты носишь черную мантию!» «А ты, веселушка Кендерша, вся испачканная кровью». «Я?» — изумилась Мэри и, вытащив платок, принялась вытирать лицо. «Мне кажется, это мой», — сказал маг, узнав тряпицу. «А мне показалось, ты уронил его». Мэри посмотрела на него честными глазами. «Хочешь, я его верну?» Рейстлин улыбнулся. «По крайней мере, некоторые вещи не меняются». Он ощутил себя странно спокойным. «Скажи мне, Мэри, как связаться со скрытым светом, и я позволю тебе уйти». Мэри внимательно изучала его, не торопясь принимать решение. За стеной охранники переворачивали вверх дном хлам на улице и ломились в закрытые черные ходы. «У нас мало времени», — сказал маг. «Кто-нибудь рано или поздно догадается обыскать и эту улицу. Но пока ты мне все не скажешь, я тебя не отпущу». «Ну, возможно, я и слыхала кое-что о скрытом свете», — протянула Мэри. «Как я помню, надо пойти в таверну Волостролля, заказать выпивку, а потом сказать, я избежал водоворота. Затем надо ждать». «Избежал водоворота?» Потрясенный и обескураженный Рейслин пришел в крайнее возбуждение. Он еще крепче вцепился в руку Мэри. «Но как ты узнала об этом?» «Да о чем узнала? Прекрати! Ты делаешь мне больно!» Рейслин ослабил хватку. Он просто глупец. Мэри никак не могла узнать о водовороте и гибели корабля в Кровавом море. Просто водоворот — это кодовое слово. Он отпустил Кендершу и собрался сказать ей спасибо, но Мэри уже была на другой стороне улицы и быстро растворилась в темноте. Рейстлин прислонился к стене. Когда волнение и опасности закончились, он ощутил себя измотанным и иссушенным до предела. Окольной дорогой маг направился в разбитый щит. В домах поблизости горел свет. Люди слышали крики стражи и высовывались из окон, чтобы узнать, в чем дело. Всеобщий переполох нарастал, вдобавок стража перекрыла городские ворота, и теперь никто не мог выйти или войти в город. У Рейстлина еще оставались силы на последнее заклинание. Он положил руку на око дракона, пробормотал нужные слова и словно растворился в воздухе. В тот же момент он возник прямо в своем номере в гостинице. Маг снял пояс с мешочками и сунул его под подушку, потом разделся, рухнул на кровать и мгновенно уснул. Как обычно, Рейстлину приснился Карамон. Только на этот раз брат был в компании с Кендершей, которая все время пыталась ткнуть мага под ребра мясницким тесаком.